Глава 9. О Стефансоне и других. Адмирал Пири был первым достигшим Северного полюса. Однако, быть может, спросит читатель, откуда вы знаете, что он там был? Ведь он утверждает это голословно. В сущности, он был там один, так как негр Хансен не обладал достаточными знаниями в этой области, чтобы решить, были ли они там или не были. Пири же, при своих теоретических знаниях, несомненно, легко мог написать подложные путевые дневники. И тем не менее, я убежден, что адмирал Пири достиг Северного полюса. Мое убеждение основано на моем личном знакомстве с Пири. Что он отлично мог сфабриковать подложные наблюдения – это чистейшая правда. Ответом на все сомнения по этому поводу является тот простой факт, что Пири был не из того сорта людей. И действительно, характер исследователя является лучшим доказательством истинности его слов, когда он претендует на совершение того или иного подвига. Ведь только благодаря случайности мое заявление об открытии Южного полюса не голословно, но подтверждено письменно моим несчастливым конкурентом, отважным капитаном Скоттом. В своем дневнике он рассказывает, что нашел нашу палатку и наши бумаги, когда достиг полюса 3 недели спустя после нас. Однако, строго говоря, даже этот документ, столь трагично полученный из рук погибшего конкурента, не вполне достоверен. И Скотт, и я, мы оба могли ошибиться в своих наблюдениях. И действительно, ученые-специалисты, проверяя после моего возвращения эти наблюдения, нашли их все ошибочными, с первого до последнего. Но то была постоянная ошибка в области математики, и она доказывала не то, что наблюдения производились неправильно, а то, что в полярных областях существует неизвестное нам явление природы, оказывающее влияние на сами наблюдения. Эта постоянная ошибка является, по мнению ученых, лучшим доказательством того, что мои наблюдения были сделаны добросовестно. Если бы я попытался фальсифицировать цифры, то должен был обладать недюжинными знаниями в математике, чтобы сделать это именно таким образом. Во время пребывания на Южном полюсе я отдавал себе отчет в том, что могла произойти ошибка в наблюдениях и вычислениях относительно нашего местоположения. Желая окончательно быть уверенным в том, что я побывал действительно на месте полюса, мои товарищи и я употребили 3 дня на обследование пространства радиусом в 10 километров вокруг того пункта, где, согласно нашим вычислениям, должен был находиться полюс. Таким способом мы получили уверенность в исправлении возможной ошибки. Последние строки записаны мною главным образом с целью пояснить примером единственную справку, которую я считаю нужной приложить к делу о споре Кука и Пири. Подвиги, совершенные в полярных странах, должны рассматриваться в свете предшествующей жизни исследователя. Эти строки пишутся также с целью разъяснить, почему я всегда буду рассматривать первое из 2 пресловутых открытий Вильямура Стефансона как самую явную ерунду, когда-либо выдуманную об Арктике, а второе его открытие как ерунду, уже вредную и опасную. Примечание. Стефансон Вильямур. Годы жизни 1879-1962. Канадский полярный исследователь, этнограф и писатель. В 1904-1912 годах руководитель экспедиции в Исландию, на Аляску, в Арктическую Канаду. В 1913-1918 годах исследовал острова Банкс и Принц-Патрик. Примечание выполнившего форматирование. Я говорю здесь о его широко распространенной книге «Белокурые эскимосы» и о не менее известной второй его книге «Гостеприимная Арктика». Поговорим сначала о белокурых эскимосах. Разумеется, нет ничего невозможного в том, что то или иное немногочисленное эскимосское племя до сих пор еще не было найдено. Но говорить об этом как о достоверном факте значит растягивать границы возможного до незаконных пределов. Такое открытие не заслуживает серьезного доверия, если не подкреплено неоспоримыми доказательствами. Стефансон таких доказательств не представил. вероятная разгадка существования белокурых эскимосов довольно проста. Области Арктики являлись в течение 4 столетий излюбленным полем деятельности исследователей. Экспедиции одна за другой снаряжались в эти страны, причем многим из них приходилось там зимовать. Кроме этих исследователей, на север отправлялись целые поколения бесчисленных торговцев пушниной. Во всех этих предприятиях бритты и скандинавы составляли большинство. Смешанные браки здесь – обычное явление, так же, как и на западных берегах Америки. Нравственный уровень эскимосов не выше, чем у других людей. Для примера упомяну здесь о предложении, сделанном эскимосу, члену экспедиции на Иоа, пользоваться его женой за стальную иглу. Белокурые эскимосы, по всей вероятности, являются внуками, происходящими от эскимосских матерей-полукровок и белокурых голубоглазых отцов-северян. Тот, кто имеет хотя бы самое первоначальное понятие о законе Менделя относительно наследственности физических свойств, хорошо знает, что во втором поколении гибридов, будь то растение, животное или человек, отпрыск, как правило, будет носить характер одного из производителей в чистом виде. Сказка Стефансона об особой расе белокурых эскимосов заслуживает не больше внимания, чем сенсационная новость бульварного листка. Белокурые эскимосы Стефансона являются лишь забавным измышлением фантазии. Гостеприимная Арктика же, напротив, является весьма опасным искажением условий действительности. Для кучки людей не представит никакого вреда, если они вообразят, что где-то существует небольшое число белокурых эскимосов. Но человек, стремящийся в Арктику в погоне за приключениями и новыми переживаниями, непременно получит при чтении этих россказней ложные представления о тамошнем гостеприимстве и может попытаться сделать как раз то же самое, что сделал, как он заявляет в своей книге Стефансон, то есть отправиться искать приключений в эти страны, запасясь одним лишь ружьем с небольшим количеством патронов. Такой поступок равносилен верной смерти. Еще никогда не было выдумано более несообразного искажения условий Арктики, чем утверждение Стефансона, что хороший стрелок там может просуществовать одной охотой. Стефансон сам никогда этого не делал, хотя и утверждает противное. Я даже пойду дальше и готов поручиться моим именем полярного исследователя и всем моим имуществом в том, что если бы Стефансон решился на такую попытку, он умер бы в течение недели со дня старта, при условии, что он произвел бы эту попытку в полярных льдах, непрестанно дрейфующих в открытом море. В россказнях Стефансона имеется как раз столько правды, чтобы придать им отпечаток правдоподобия. На материке и на больших островах в пределах полярного круга водится немного дичи. Будучи экспертом по части нахождения этой добычи и обладая достаточным опытом, чтобы ее изловить, да еще при наличии удачи и благоприятного времени года, человек, пожалуй, и мог бы кое-как прожить, но только в прибрежных районах, хотя и там эскимосы часто мрут от голода, имея, однако, все преимущества и навыки, более чем кому-либо другому дающие им возможности к существованию. Но очутившись на бесконечных арктических ледяных полях, вдали от всякой земли, шансы просуществовать одной охотой так же велики, как шансы найти золотые россыпи на вершине айсберга. Правда, иногда, весьма редко, на льду показываются тюлени, но увидеть и убить тюленя – две совершенно разные вещи. О том, чтобы удить рыбу, не может быть и речи, так как толщина льда здесь от 3 до 12 футов. Глупые россказни Стефансона ввели в заблуждение многих серьезных исследователей. Мне приходилось то тут, то там встречать высокообразованных людей, которые воспринимали эти басни за истинную правду о жизни Севера. Я слышал, как они выражали удивление по поводу моих тщательных приготовлений к экспедиции. Я стремился взять с собой достаточное количество провианта в концентрированном виде. К этим россказням присоединилось еще распространившееся мнение, что путешествие на Северный полюс немногим отличается от веселой охоты, во время которой можно с удобствами прогуливаться по льду, останавливаясь время от времени, чтобы застрелить какую-нибудь живность, не заботясь о пропитании на день грядущий. И эти люди искренне верили в то, что говорили. Разве известный полярный исследователь Стефансон не написал книги специально для того, чтобы искоренить заблуждение относительно трудности добыть достаточное пропитание в арктических странах? Я, разумеется, лично знаком с большинством людей, хорошо изучивших условия Арктики. Я говорил со многими из них по поводу Стефансоновской гостеприимной Арктики. Одно упоминание названия этой книги является вернейшим средством услышать от них целый ряд отборных бранных слов. Они по собственному опыту знают, что это за чушь. И тем не менее, я осмеливаюсь утверждать, что понадобится больше 50 лет, чтобы большинство здравомыслящей публики убедилось, что деньги, разумно потраченные на снабжение продовольствием арктической экспедиции, деньги, брошенные не на ветер. Своим фантастическими россказнями Стефансон нанес неизмеримый вред действительно серьезному исследованию полярных стран. Экспедиции Стефансона приобрели широкую известность, но они всегда отличались отсутствием ценных результатов, а во многих случаях и ужасающе недобросовестными суждениями. Многие из спутников Стефансона вернулись в цивилизованные страны его беспощадными врагами. Я не стал бы говорить о Стефансоне в таком неприятном тоне, если бы его болтовня о полярных странах не нанесла уже доказанный вред во всех областях, относящихся к полярным экспедициям. Неправильные суждения часто бывают понятны, и хотя их не всегда легко прощают, тем не менее многие виновные в них получили оправдание общественного мнения. Иные арктические исследователи страдали от разногласий в своих экспедициях. Иные экспедиции кончались неудачей. Но когда в одном человеке все эти недостатки комбинируются с необузданной силой воображения, то я считаю долгом, опираясь на авторитет и многолетний опыт, выступить для пользы полярного исследования и прямо заявить, что россказни Стефансона в гостеприимной Арктике – сплошная ерунда. Самый яркий пример бездарного арктического исследователя, какой мне приходилось видеть в моей жизни, встретился мне во время пребывания на Свальбарде в 1901 году. Его звали Бауэндаль, и он был лейтенантом германского военного флота. Когда я с ним познакомился, он только что проделал совершенно сумасшедшую попытку достигнуть Северного полюса и собирался предпринять вторую при помощи совсем нового метода. Идея его прошлогодней попытки заключалась в прокладке рельс для своего рода подвесной железной дороги со Свальбарда прямо к полюсу. Эта его идея служила блестящим примером ошибки, обычно свойственной человеческой логике при разрешении трудных вопросов, в том смысле, что в таких случаях принимаются во внимание только самые заметные трудности. Бауэндаль сделал открытие, и до него известное по опыту всем арктическим исследователям, а именно, что величайшее затруднение в достижении Северного полюса состоит в чрезвычайной неровности льдов в Северном Ледовитом океане. Лед этот скапливается в нагромождениях из тысяч глыб, размеры которых варьируют от кирпича до целого дома. Рассуждение Бауэндаля было примерно следующее. Неровный лед сильно затрудняет транспорт продовольствия при походе на полюс. Вот я и построю подвесную железную дорогу, тогда поверхность льда для меня не будет иметь никакого значения. И в самом деле, этот безрассудный парень действительно потратил зря массу времени и денег на осуществление своего плана. Он привез с собой из Германии на Свальбард целую партию больших свай, которые должны были быть установлены с промежутками на льду, после чего между ними предполагалось натянуть стальной канат. того или иного типа вагон должен был висеть на колесе, которое, в свою очередь, должно было катиться по канату, как по рельсу. Буаендаль успел-таки выстроить несколько километров этой замечательной дороги, но потом его рабочие отказались от дальнейших работ. Несомненно, что Буаендаль был не совсем нормален. Если его неудавшаяся затея воздушной дороги не служила доказательством его сумасшествия, то следующая его нелепая затея, которую он собирался осуществить, когда я встретил его в 1901 году, наверное, уже являлась его окончательным приговором в глазах всякого опытного полярника. Он взял часть строительного дерева от оставшегося воздухоплавательного ангара «Андре» на Свальбарде и сколотил из него плот. Примечание. Андре Соломон Август. Годы жизни 1854-1897. Шведский инженер, исследователь Арктики. В 1897 году на воздушном шаре «Орел» с двумя спутниками вылетел со Шпицбергена к Северному полюсу. Все участники экспедиции погибли. Останки членов экспедиции найдены в 1930 году на острове Белый. Предполагают, что Андре со спутниками погибли от отравления витамином А вследствие питания печенью белых медведей, которая особенно богата им. Печень белых медведей не едят ни чайки, ни чукчи с эскимосами, но обнаруженные дневники показывали, что она была обычной едой исследователей после крушения шара. Примечание выполнившего форматирование. Буксирный пароход должен был отбуксировать этот плот к границе плавучих льдов, откуда Буаендаль намеревался плыть через лед к восточному побережью Гренландии, чтобы уже оттуда попытаться достигнуть более высоких северных широт, нежели это удалось кому-либо до него. Буаендаль воображал, что такой плот выдержит натиск льдов, а его просторная устойчивая поверхность даст возможность построить комфортабельные жилые помещения, сидя в которых Буаендаль и поплывет прямо в Гренландию. Сначала старожилы Свальбарда потешались над этой выдумкой. Когда же они убедились, что намерения Буаендаля вполне серьезны, то стали просить меня употребить все усилия, чтобы поговорить с ним и передать от их лица официальный протест, основанный на нашем опыте, полученном во время пребывания во льдах. Я выполнил это поручение со всей возможной деликатностью, но был принят как большинство непрошенных советчиков. Мои слова не произвели ни малейшего впечатления на Буаендаля. Единственным его спутником в этой экспедиции был молоденький норвежец. Я решил во что бы то ни стало спасти жизнь этому юноше, а потому отыскал его и разъяснил ему безумие всего предприятия. Юноша был немногоречив в своих ответах на мои уговоры, но по искорке в его глазах я сообразил, что он не дурак и не собирался рисковать жизнью ради подобной поездки. Я понял, что он вполне удовольствуется получением платы за работы по подготовке экспедиции, но не намерен входить в состав экипажа плота, когда последний отправится в дрейф. Но юноша оказался еще умнее, чем я думал. Он покинул Свальбард вместе с Буаендалем на буксирном пароходе, тащившем за собой плот. Вечером, накануне достижения экспедиции сплоченного льда, юноша прокрался на корму буксира и обрезал трос. Когда все наутро вышли на палубу, плота нигде не было видно, и экспедиция Буаендаля завершилась печально. Строгие моралисты, вероятно, осудят поступок юноши, но зато он спас Буаендалю жизнь. Представляю читателю самому его судить. Такие случаи безумия встречаются редко в среде профессиональных исследователей, но зато менее необычно почти равносильная им безумная отвага. Первая попытка исследовать полярные области с воздуха была предпринята шведским воздухоплавателем Андре. Эта попытка никогда не принималась всерьез настоящими исследователями, понимавшими явное безумие этого предприятия. Андре уже раньше проделал на воздушном шаре ряд весьма удачных длительных полетов на большие расстояния. Они тоже были опасны, но все же не равносильны прямому самоубийству. Хотя дрейфовать по случайному дуновению ветра на неуправляемом воздушном шаре и представляет известный риск, но если полет предпринимается над землею, тут все же имеется некоторая надежда на спасение. Но пускаться в дрейф на 2900 километров над Северным Ледовитым океаном с одним лишь благоприятным ветром в качестве руля представляет риск, на который не пойдет серьезный исследователь. Андре покинул Свальдбард, и до сего дня никто не нашел следов ни его самого, ни его шара. Примечание. Шведский инженер Андре первым предпринял попытку достигнуть Северного полюса по воздуху вместе с Стринбергом и Френкелем. Воздушный шар «Орел» вылетел со Шпицбергена в 1897 году, и в продолжении 33 лет не было известий об этой экспедиции, не считая кратких сообщений в буйках и принесенные одним из голубей с воздушного шара. Но эти известия относились к первым трем дням экспедиции. В 1930 году норвежская экспедиция Гуннара Хорна на землю Франца Иосифа на судне «Братвок», высадившись на Белый остров между Шпицбергеном и землей Франца Иосифа, случайно обнаружила последний лагерь экспедиции Андре и трупы всех ее участников. Были найдены предметы снаряжения, дневники и фотопленки, позволившие восстановить весь ход этой трагической экспедиции. Полюса она не достигла, а через три дня полета на широте 82 градуса 56 минут северной и долготе 29 градусов 52 минуты восточной люди оказались на дрейфующем льду и после 83-дневного тяжелого перехода достигли Белого острова, где и погибли. Примечание редактора. Без сомнения, этот несчастный был принужден к посадке на лед и уже давно погребен где-нибудь на дне Северного Ледовитого океана вместе со своим шаром. Обнажим головы перед этим смельчаком.